Глава 9. Красавчик заехал за мной в точно условленное время. Я была уже полностью готова, в длинном зеленом платье, с закрученными морским гребнем волосами и спрятанным на груди кулоном кошкой. На улице меня ожидал еще один приятный сюрприз – шикарный белый Мерседес с шофером. «Вот это размах!» – восхитилась я. «Мы случайно не приглашены на торжественный обед к президенту?» «Нет, пока только на ужин и просто в ресторан». Я решила, что красавцев прав. Нам предстояла долгая упорная борьба на чужой территории, и поэтому следовало подкрепиться. Взяв меня под руку, красавчик бережно повел меня в просторный зал, где для нас уже был накрыт стол. У самого входа в дорогих серых костюмах возвышались великовозрастные мальчики. Они приветливо нам улыбались, будто рассчитывали на щедрые чаевые. С чего бы это красавцеву понадобился весь этот маскарад? Что он задумал? Мы уселись за столик в самом конце ресторанного зала. Красавчик улыбнулся и нежно прикоснулся к моей руке. «Знаешь...» — хотел он что-то сказать, но запнулся. «Что?» «Ты очень красивая, Татьяна. Своей красотой ты усыпишь бдительность всех игроков клуба». «Блажен, кто верует», — подумала я. Расслабляться перед таким серьезным мероприятием было нельзя, поэтому я благоразумно перевела разговор на другую тему, попросив своего спутника поделиться впечатлениями о Грекове и походе в подпольный горный дом. «Играет Греков во все что угодно, причем во все банковские и коммерческие игры. Партнеров выбирает себе сам, носит псевдоним «Маэстро», «Холост». «Случайно у Грекова не кудрявая, как у спаниеля, шевелюра?» «А ты откуда знаешь?» – удивился красавцев. «Так я тебе и призналась, что весь вечер и полночи проторчала вчера у казино и видела мужчин, садящихся в джип». «Ткнула в небо пальцем, а попала в точку. А кто он, этот Греков?» – спросила я. «Бизнесмен. Содержит охранную фирму, которая состоит в основном из бывших милиционеров и отслуживших в десантных войсках ребят. Кроме того, специализируется на том, что добывает компрометирующую информацию и, как утверждают знающие люди, перед Грековым распахиваются любые двери тарасовского бомонда». «Кроме самого хозяина, кто еще в карты играл?» «Катал, Танюша. Это называется катать. Среди приглашенных был директор мебельной фабрики Максимов, один чиновник из аппарата администрации. Но катали они недолго, около 2 часов ночи ушли. Потом появился Тофик, труженик теневой торговли, армянин, держащий под собой центральный овощной рынок. Всю ночь костерил молодого соседа, которому чрезвычайно везло в преферанс. Кличка его «Циркач», приходит катать каждые выходные». «Ну а ты, надеюсь, не с пустыми карманами вернулся?» «Кое-что и мне перепало». К хоромам Грекова мы подъехали на такси. Особняк располагался за городом неподалеку от спального района Тарасова. Место во всех отношениях примечательное. Сосновый бор, чистый воздух. Можно было только предположить, сколько денег отвалил хозяин, чтобы пользоваться автономным отоплением, вдыхать кислород и пить чистую родниковую воду из близлежащего источника. Даже среди соседних строений особняк Грекова выделялся не только своим масштабом, был огромен в 3 этажа, не считая мансарды, но и в архитектурном плане. Он напоминал средневековый замок с колоннами и бойницами. Невольно создавалось впечатление, что каждый твой шаг фиксируется бдительными стражниками. Впрочем, почти так все и было. Стоило таксисту надавить на клаксон, как тяжелые металлические ворота разъехались в стороны. Очевидно, механизмом управляли дистанционно. «Остановились! Карманы вывернуть, сумки открыть!» — скомандовал охранник и прошелся руками по нашим бокам. Не обнаружив ничего подозрительного, он пропустил нас внутрь огромного двора. По асфальтированной дорожке мы направились к строению. Вдруг я заметила, как красавцев поднес к губам какую-то фигурку со сквозным отверстием, напоминающую Нецке, и принялся что-то шептать. «Ты что, колдуешь, что ли?» — не удержалась я от вопроса. «Типа того. Куркуль мне всегда приносит удачу, если я с ним поговорю по душам». «Да это же Будда, индийское божество». «Нет, куркуль». Красавчик достал из кармана доллар, скрутил его в тугую трубочку и вставил в отверстие идола. «И ты веришь, что твой куркуль поможет тебе в игре? Скоро убедишься сама». Мы почти дошли к парадному крыльцу, когда красавцев серьезно произнес: «Танюша, и если вдруг почувствуешь, что это не твой день, Лучше воздержись от игры. Попытаешься отыграться, неизменно начнешь проигрывать. И чем больше поставишь денег, тем скорее они у тебя закончатся. Ты уверена, что сможешь вовремя остановиться?» «Я не собираюсь проигрывать. Скоро убедишься сам», — ответила я. Подпольный горный дом не просто место, где собираются каталы. В первую очередь это общение и большая игра. Огромная комната была погружена во мрак, и лишь два ламберных стола, расположенных в самом центре зала, освещались мягким дневным светом. Игры на них велись нешуточные. Здесь за одну ночь проигрывались невероятные суммы, машины, квартиры. А более удачливым к утру удавалось прибавить к своему состоянию парочку вилл на Черноморском побережье или недвижимость в Европе. Люди собирались почтенные, элита Тарасова и гости из Москвы, профессионалы высшего класса. Несмотря на внешнее спокойствие, страсти здесь бушевали серьезные. Это тот самый случай, когда за внутренним напряжением не рассмотреть на лице даже тени волнения. А если оно и проявлялось, то лишь в ленивых движениях игроков. Грекова я узнала сразу, едва мы переступили порог игорного зала. Упершись локтями в стол, он осторожно раздвинул только что розданные карты и тут же свернул их в стопку. Барским, слегка жеманным жестом бросил на стол купюру достоинством в 500 рублей. Следующий игрок, точно сфотографировав, повторил его жест. Армянин, по-видимому, тот самый Тофик, негромко выругался и отбросил карты. Тяжелым взглядом уставился на молодого парнишку, сидящего рядом с ним. Парень добавил в общую кучу свою долю. Он оставался в игре. Греков, выполнявший роль раздающего, сообщил игрокам, что ставки сделаны, и предложил открыть карты. Блефовали, конечно, все, но молодому Катале круто повезло. Он поднял 7 на мизере. «Вот урод!» — возмутился армянин и поднялся из-за стола. Его игра на сегодня закончилась. «Всевышний направляет руку игрока», — сгребая к себе деньги, заметил парень. «Но кем же движима Всевышнего рука?» — добавила про себя я. Крепко сжимая между пальцами проволочный волосок, импровизированную антенну для улавливания резонансной частоты, я никак не могла выбрать, кто из присутствующих достоин этого уникального изобретения. Наконец, хозяин дома обратил на нас внимание и пригласил к столу. Свободно было только одно место, и красавчик, как истинный джентльмен, уступил его мне. Я подумала, что здесь, в подпольном игорном клубе, как и в других казино, не принято представлять игроков друг другу, но ошиблась. Маэстро, назвав меня по имени, попросил представить взору собравшихся мой капитал, дабы убедиться в моей платежеспособности. Я боялась потерять волосок-улавливатель, который мешал мне залезть в сумку, поэтому осторожно пристроила его на плечо Грекова, раз тот находился ближе всех от меня. Волосок прочно зацепился острым концом за его пиджак, и кулон тут же завибрировал, не сильно и размеренно. Все шло по плану. Маэстро вскрыл новую колоду и принялся тасовать карты. «Не пора ли сменить раздающего?» — не слишком решительно спросил мужчина с моложавым лицом школьного ябедника. «Политики не играют, а только без перерыва тасуют карты», — отрезал маэстро и приступил к раздаче. Наверное, это и есть административный чиновник, о котором упоминал красавцев. Тем временем игра началась. Я уловила учащенную вибрацию кошки и растерялась, не в состоянии определить, слишком хорошая или, напротив, плохая комбинация карт выпала Грекову. К тому же дело было не только в Грекове. За столом присутствовали еще 3 игрока. Несколько раз подряд мне выпадали неудачные карты, и я пасовала. Потом с переменным успехом выигрывала и проигрывала, тонула и снова выныривала на поверхность. Молодому Катале, которого все называли циркач, продолжала вести. Карманы его брюк раздувались от денег. Пухлые пачки 500-сотенных купюр лежали по его левую руку, и не менее солидные пачки долларов по правую. Даже пол вокруг его стула был усеян деньгами. Парень ликовал от счастья, а повод у него был. За субботнюю ночь и воскресный вечер ему удалось не только вернуть двухнедельный долг, но и взять сверх того. Красавчик занял место за соседним столом, и, судя по обрывкам фраз, доносившихся оттуда, дела у него шли неплохо. Похоже, индийский божок Куркуль оказался не менее падок на взятки, чем российские чиновники. За моим же столом масть продолжала валить в одни ворота. Кульминация достигла своего предела в тот момент, когда циркач, забрав очередной огромный банк, сгреб его со стола на колени, обвел комнату мутным взором и рухнул со стула на пол, огласив помещение молодецким храпом, еще прежде, чем коснулся пола. Оказалось, он играл без перерыва уже почти сутки. Охранники перенесли его на диван, где он в полумраке проспал до утра. Вот тут-то, как говорится, поперла удача. Шла игра в покер. Три раза подряд мне выпадало каре, затем флэш и, наконец, стрит-флэш. Я уже прекрасно ориентировалась в резонансной вибрации кулона и точно определяла, в плюсе или минусе остается маэстро, которому почему-то не везло. К полуночи он успел принести из личного сейфа еще несколько пачек пятисотенных купюр. Карта не шла, но Греков продолжал делать ставки, эмоции взяли над ним верх. Я похвалила себя за то, что сделала удачный выбор, настроив резонансную частоту прибора на маэстро. Циркач две недели подряд терпел неудачу. Стало быть, Прокопьев никак не мог задолжать деньги ему. А хозяин дома Греков при любом раскладе присутствовал в своем доме и наверняка знает кредитора. Чиновнику тоже не фартило, и вскоре он покинул стол. Затем убыл толстяк-банкир. Несмотря на то, что один из них возвращался домой с пустыми карманами, а другой увеличил свой капитал на пару тысяч долларов, оба они покидали заведение с большим достоинством, как люди, знающие себе цену и не задумывающиеся о материальном состоянии. Мы с Грековым продолжали катать, и, несмотря на присутствие за столом других игроков, уже понимали, что играем друг против друга. Ближе к утру за наш столик подсел Красавцев. Кулон прореагировал на его появление учащенным сердцебиением Грекова. «Сильно же ты нервничаешь, маэстро», — подумала я. К 5 часам голова у меня шла кругом. Я практически не видела масти и не понимала достоинства карт. Почему мне продолжало вести, неизвестно. Наверное, включился автопилот удачи. Наконец, я решила, что с меня хватит, и поднялась из-за стола, на котором возвышалась огромная куча денег, выигранных мной. Красавчик тоже поднялся. Пока я укладывала в пакет свой выигрыш, он вызвал такси. Итак, дело сделано. Греков, конечно, не разорен, но понес ощутимые убытки. Однако разговор с ним состоится не сейчас и не здесь, а на моей территории, если, конечно, мне дадут отсюда благополучно уйти. Уйти нам дали, с деньгами. Как ни странно, маэстро даже снизошел проводить нас до двери и не спускал глаз с руки красавчика, придерживающей меня за талию. Я скопировала равнодушное выражение лиц у покинувших ранее зал джентльменов и с такой же значимостью и достоинством прошествовала к выходу. «Теперь можешь убрать руку с моих бедер», — напомнила я красавчику, как только мы вышли из здания. «Мы уже достаточно поработали на публику». Красавцев вздохнул и покорно убрал руку. За воротами нас поджидало такси. «Что теперь собираешься делать?» — поинтересовался он. «Спать», — промямлила я. «Это понятно, но признайся честно, ведь не из чистого любопытства и не ради денег ты затеяла этот маскарад». «Вот тут ты ошибаешься, денежки я люблю нежно, безрассудно». «Таня, перестань. Думаешь, я не заметил, как ты всю свою энергию и волю сконцентрировала против Грекова?» «Я катала». «Чепуха. Уверен, ты что-то затеяла. Но ты не знаешь, насколько опасен этот человек. Я просто хочу тебе помочь». «А я хочу спать. Отстань от меня!» – простонала я. «Значит, тебя не интересует записка Грекова?» Красавчик повертел перед моими глазами ароматизированным листочком для писем. Я вырвала из его рук записку. Каково же было мое изумление, когда я, наконец, вникла в суть ее содержания. Греков признавался Красавцеву о вспыхнувших к нему чувствах и недвусмысленно намекал на интимную встречу с выполнением любых капризов красавчика. «Он что, голубой?» – удивленно воскликнула я. «Как яйца дрозда», – подтвердил Красавцев. «Что-то я не припомню. В какой момент он передал тебе послание?» «Еще вчера». «Как? И ты все это время молчал? Тогда какого черта ты демонстрировал перед ним свои ухаживания в мой адрес, лапал меня за бедра?» — накинулась на него я. «Извини, Танюша, никак не смог отказать себе в этом маленьком удовольствии». «Лицемер и негодяй!» — слегка жеманно заметила я и все же влепила красавцу пощечину. «Я тебя тоже очень люблю», — ответил красавчик. Всю дорогу мы ехали молча. Я закрыла глаза и притворялась, что дремлю, однако сон как рукой сняло. Мысли крутились вокруг записки Грекова, не давая мне покоя. Как использовать слабое звено маэстро в нужных целях? Лишь когда мы вышли из такси, Красавцев спросил. «Ну что, пришла тебе в голову хоть одна дельная мысль?» «Во дает. Точно мысли читать умеет». «Ты о чем?» – растерянно выдавила я. «О Грекове. Придумала, как будешь вытягивать из него информацию?» «Тебе-то какое до этого дело?» «Говорю же, хочу тебе помочь. Кстати, имею в виду, что ни шантаж, ни подкуп здесь не годятся. Греков — крепкий орешек, и расколоть его будет трудно. Хотя одна идея у меня есть». И Красавчик поделился со мной своими соображениями. «Это мерзко и противозаконно», — покрутила я у виска. «Зато эффективно. К тому же Греков сам не будет знать, кому слил информацию». Против этого аргумента я никак не могла устоять и согласилась на предложение Красавчика. Для того, чтобы привести в исполнение наш план, мне требовалось запастись необходимым обмундированием, а именно добыть старую грязную фуфайку, рваные штаны и прочую атрибутику бомжа. Накладные усы и борода у меня хранились дома, так как порой мне приходилось использовать их в целях конспирации. За фуфайкой я решила обратиться к нашему слесарю дяде Пете. Утро было раннее, и дядя Петя еще не успел уйти на дежурство. Обменять старую промасленную одежду на 1000 рублей он согласился, не раздумывая, и даже вручил мне драные ботинки. Я отнесла покупки на лоджию, высыпала на фуфайку мусор из помойного ведра и с чувством выполненного долга отправилась спать.